что? Не, вы это видели. Ее за жабры вражеский лазутчик взял. Сейчас может шею свернет или большую военную тайну будет выпытывать. А она что? Тьфу. Вылезай из скафандра. Я хочу посмотреть на тебя. Может ты мне понравишься и я прежде чем съесть тебя грязно надругаюсь. Ну а чё? Этот цирк вокруг располагает к несерьезности. Ша-ша-ша. Не успел договорить свои страшные угрозы, как скаф открылся. Ага. Значит родину мы готовы вот так вот, за банку варенья. И даже можно без корзины печенья. Эхе-хе-хе-хе-е-е вздыхаю. Лицевая половина шлема бронескафа откинулась вверх и назад. Ну и что тут демонского? Даже юна демона похожа больше, хотя она вовсе суккуб, а это другое. Во всяком случае, на их континенте в том мире. У них там и типичные демоны водятся, на юге континента. Клыкастые уродливые с рогами, почти животные. А это лиган мира обычная девка, без рогов, хвоста не видно, кожа бледная, волосы короткие светлые. Да обычная девка. Может у нее там три сиськи, я не знаю, но с каких делов она демон-то? А почему вас зовут демоны, если ты с виду как обычный человек? Мы демоны. Человеков не бывает, с недоумением, словно я про единорогов у сантехника спросил. А я кто, по-твоему? Демон. Начав вполне уверенно, закончила вопросительно. Летят, отвлекся я, глянув вверх. Там действительно приближалось яйцо. Забирай свое воинство, киваю на бессознательных бойцов, лежащих в повалку рядом. И летите к главной. Доложите про все, что тут было. Назначишь ей встречу для переговоров. Здесь на этом месте, завтра в это же время. Поняла, поняла. А, нет не буду. А, и это, нет. Ну, вот как выполнишь мое поручение, так и посмотрим. Тяжело вздыхает. А я демонстративно бросаю взгляд на почти уже севшее яйцо. Она переводит взгляд вслед за моим. Я же, воспользовавшись данной уловкой, ухожу в невидимость, отпустив пленницу. Разумеется, до завтра я ждать никого не собираюсь. Сяду тайком вместе с ними, а там и капитаншу навещу. Мне бы, просто на рейдер попасть, а дальше я сам. Лиган мира слегка пофигевала, потом доложилась подскочившей координатору второго класса и помогла погрузить соратниц в яйцо. А усевшись на свое место, стала предаваться фривольным фантазиям. Я это считывать не стал. Мне мое психическое здоровье еще важно. Сам же я уселся на пол на свободном месте и стал разглядывать нутро. Да обычное, как в военно-транспортном самолете, только все модерновые. Ну там, подстраивающаяся сидушка с креплением не к полу. Освещеннее не плафонами, а светящейся широкой полосой. Ремней, защелок, тряпок никаких нет. Всякие захваты, полосы изменяющиеся упругости и магнитные, что ли, контактные площадки. Вот они вроде твердые, но хоп и мягкие. Долетели за минут 15. Тентаклями я смотрел наружу. Красиво. Я хоть в космос уже летал, но все равно. Завораживает и одухотворяет это все. Рейдер их, занятная громадина. Когда прибыли, я посторонился, а после шмыгнул в открывшийся проем, не дожидаясь, когда возникнет энергетическое поле площадки обпарили. Мог бы уже давно промерцать, но не уверен я в их возможностях. Засекут еще как-то и поднимут тревогу. Я лучше не спеша. Вокруг был просторный ангар, но не огромный. Где-то на 4 таких яйца. Одна стена открывала вид на космос и небольшой кусок земли. Ну да, не так и далеко мы от нее. То, что одной стены ангара не было и за ней начинался космос, меня не смутило. Какое-то поле, по-видимому, удерживает атмосферу. И никаких шлюзов не нужно. Ангар был хорошо освещен, да и стены были, как и в яйце, светло-серые, почти белые. Никакой особой машинерии или снующих забавных дроидов я не увидел. Обратив внимание на заторопившуюся на доклад координатора второго класса, последовал за ней. Мира осталась с отрядом и по виду никуда не собиралась. На ковер, в смысле. Перед Миданделерго, это координатор, резво распахнулись створки и преодолев поле за ними она попала в явно шлюзовое помещение, я повторять за ней не стал. Мало ли какие у них тут системы обнаружения. Телепортировался прямо туда и оказался перед распахнувшимися створками и таким же полем, уже другого прохода. Повторил процедуру, а дальше уже померцал Зелерго. Уныло как-то, скучные коридоры без весело мигающих лампочек, опять створки, опять поля. Подъемник в виде типичного лифта, правда без дверей, и опять поле. Похоже на этих полях, Вся система противодействия разгерметизации зиждется, а створки – это преграды для препятствия несанкционированному проникновению посторонних. Хотя, может, и поля могут блокировать, не знаю. В общем, добрались в рубку, наверное. Или зал для брифингов, все-таки. Ага, вот и капитанша. Обычная темноволосая худощавая тетка лет 40, хотя и породистая такая, ухоженная. Весьма харизматичная и малоэмоциональная с виду. Хотя внутри-то я вижу, как она устала и держит себя железной хваткой долго и... Так, харе, а то сейчас начну сопереживать ей, сожалеть и входить в положение. Если нет мозгов, то я не виноват. Пришли бы по-людски, был бы другой разговор, завоеватели, хреновые. Порабощение. И на эту тоже. Появляюсь. Отмени все тревоги из-за моего появления и объяви меня личным помощником. Быстрее. Ну вот, а то не хотелось бы получить заряд плазмы из какой-нибудь выдвинувшейся турели, по причине объявления тревоги. Теперь объяви сбор всех командиров и начальников, не занятых чем-то требующим непрерывного контроля и их присутствия. Поздравляю, герой. Вы победили своего врага, плюс 100,1 ом. Великая Динария во главе с капитаном Минора Лидан теперь ваш вассал. Плюс 1,1 ом. Плюс 1132 населения. Вы прекратили вторжение на свои земли. Демоны теперь не имеют планов на вторжение к вам. Короче, собрали в большом зале всех главных, и я их подчинил. Средний и младший состав трогать не стал. Пока. Да, и были, разумеется, отозваны все команды с поверхности. Так я захватил рейдер. Куда бы слетать? Итак, что мы имеем? Великая Динария — дальний рейдер по назначению, а по сути боевой корабль второго ранга, модернизированный для дальней экспедиции. Почти километровое сплюснутое яйцо, если я верно осознал их величины. Способно окутаться специальным полем и после непродолжительного разгона совершить переход в барабанная дробь, правильно, в гиперпространство. И почему я не удивлен? Там он может находиться сколько угодно долго, прокладывая по каким-то навигационным сигнатурам маршрут к уже известным системам. Ну или в режиме в ту сторону, определяя по каким-то гравитационным показателям, сколько систем миновали. Понятно, что системы не располагаются в линию, но эти самые гравитационные показатели определяются, как я понял, в некоем радиусе от летящего в пространстве яйца. Ну где-то так. Прыгать можно и внутри системы, товарищка, из одного конца системы в другой можно и несколько месяцев лететь. Это если на гравитационном двигателе, той самой штуке, что дает рябь вокруг яйца. А вот для перехода в гипере между системами или вообще для выхода где-нибудь в межзвездной пустоте, происходит погружение на более глубокий слой гипера. Короче, такая попса, это все. Хорошо хоть, говорят, звезды в полоски не превращаются. Я уточнял. Связи между реальным расстоянием и длительностью пребывания в гипере, прямой нет. Там все зависит от густоты гравитационно ощутимых объектов вокруг. Чем их больше, тем медленнее. Так что в другую галактику слетать проще, чем к центру. Но это не точно. На корабле 60 малых десантных ботов, 20 средних, 3 больших. Все они способны неглубоко погружаться в гипер и шнырять по системе. Потому, собственно, они и яйцевидные. Еще есть 10 посыльных челноков. Там формы уже разнообразней. Вот такой он, рейдер Великая Динария. Обслуживает все это дело 322 члена экипажа, а везут 759 бойцов штурмовых и десантных подразделений и 51 пассажира изученных и гражданских специалистов. Мда, целый крейсер с 1132 неудовлетворенными бабами, готовыми на приступ брать первую попавшуюся планету. Сюр, узнавал, в чем, собственно, такая сложность с подбором замены мужика обыкновенного. Что они мне сказали? Пророчество. Твою ж, пророчество. У меня целый звездолет сектанток-девственниц. Один из сотен, пелену прорвет. И там пленен он будет спящей половиной. И обретут тогда, те жаждет кто приплод, лишь только будучи невинны. Да это ж билиберда. Как на основании этого, можно было снарядить сотни кораблей и послать их в разные стороны, в надежде, что лишь один корабль пелену прорвет. Это у них какая-то идиома о преодолении червоточин со счастливым финалом. Тянется еще с эпохи великого расселения. Мол, к ним еще диким, вот так же прорвав пелену, прилетели древние, и прогрессорством у них там активно занялись. Разбираем эту дичь далее. Но потом их пленит какая-то, половина. Это обо мне. Так, идите вы на симпозиум по выращиванию топинамбура. Я, нахрен, никакая не половина. Почему спящая? Намек на мои бредни из психушки. Ну, допустим. Но, Карл, невинны. Сотни тысяч дур, вместо того, чтобы пойти и сделать себе в клинике ребенка, как это, выясняется, делает у них последние 40 лет и спокойно жить с другой бабой, пусть и на гормонах и с искусственно приделанной пипиркой. Так нет же. Они, блин, садятся в звездолет и летят не пойми куда с эфемерным шансом на то, что все пойдет по плану и один из сотен кораблей прилетит к каким-то там мужикам. Не, ну у них так-то вышло, но это ж трындец какой-то. Ладно, мне их аж жалко стало. А воевать они полезли, чтобы их уже кто-то наконец взял. В плен в смысле? Напьюсь. Связь на земле была восстановлена. Вот блин, дуры дурами, а даже в поддавки воевать полезли, делая все по уму. Связь нам сразу вырубили. И хорошо, что не воевали всерьез. Почему? У их звеньев, то что я звездами назвал, нехилая огневая мощь, выучка и взаимодействие, а также мобильность, маскировка, ну и средства разведки. А еще огневая поддержка с орбиты по запросу координатора, который онлайн управляет четырьмя звеньями. В условиях полного подавления связи и активный РЭП, любая наша современная техника была бы бесполезна. В плане взлетят. Самолеты будут слепы и глухи, все только глазками и ручками, как ВОВ. Ракеты только баллистические, но их собьют в полете. Артиллерия, любая, только по площадям. Но их звенья, под защитными полями, и им эти ваши осколки до одного места. А еще они малозаметны в своих холодных хамелеонах. А вот наш корректировщик, который только по проводной полевке может корректировать, ну или снайпер, видны им как на ладони, и будут моментально уничтожены. Наши танки и другая бронетехника будет сожжена мелкими и почти незаметными пехотинцами из своего мощнейшего ручного вооружения на тех дистанциях, где нам еще просто не заметить столь мелкой и замаскированной угрозы. Да даже если и заметить. Четко попасть в человека с парыками из танковой пушки, почти фантастика, а взрывы АФов, им под щитами не страшны. Вот и выходит, ты воюй как в 45-м, а против тебя весь расклад, и орбитальный удар, если хвататься за ядерную булаву начнешь, такие пироги. В звене, как упоминал, 5 бойцов, до 4 звеньев координирует координатор, таких звеньев у них 10 в отряде, а на рейдере 5 отрядов штурмовиков, это такие разведчики, диверсанты, абордажники, и еще 10 отрядов десантных. Эти уже с тяжелым вооружением и бронетехникой и с возможной поддержкой с воздуха всевозможной боевой и не только атмосферной техникой. Таких, к слову, нам не высаживали. Зачем? Они же не воевать сюда перлись. Кстати, я же не выяснил, есть ли у них защита, как у непринадлежащих нашему миру вторженцев. Эй, стань к стене и отставь руку. Да, господин. Бах. Ага, есть. Да даже если бы не было, вылечил бы. Плевое дело-то. Значит, великий механизм все это феерическое действо и подстроил. Им с червоточиной, а нам с вторжением. Хаем. Как-то все это, не знаю, натужно, что ли. Кстати, я так и не понял, почему у них демон и человек это наоборот. Ну в смысле, человек у них это страшная рогатая тварь из сказок. Ладно. Связь, как я и сказал, восстановлена. Я уже связался с человечеством и сообщил, что спас его. Но если что, то у меня тут звездный разрушитель на орбите. Чтоб не баловались, пока меня дома нет. С сектантками надо что-то делать. С одной стороны, терять такой ресурс неохота. Но девки всю жизнь жили только ради этого, и у меня духу не хватит лишить их мечты. Нужно поселить их компактно, дать возможность найти себе там проверенных наших мужиков, а не шпионов американских каких-нибудь. И пусть себе живут. Рейдер, конечно, можно приземлить на его-то антигравах, но это для экстренных случаев. Поэтому пусть висит, а на нем распоряжусь организовать дежурство. Ему ж, вот прикол, топлива не нужно. Его энергоустановка питает все системы и движки, и гипер, и гравитационный. Там какие-то стержни в реакторе и их полно на складе. И есть легкие производственные мощности для их производства, ну и мелкого ремонта еще. А сырье для стержней они знают где добывать, и вроде это не редкость. Хотя, может, это в их галактике или даже параллельной вселенной, не редкость, а у нас, еще неизвестно. Так, беру с собой капитаншу, а она пусть решает, кого еще взять. Все готовы. Открываю портал. Иду первым, вы за мной. Пошли. Вышли у дома. О, привет, Марин. Блин, надо ж было так попасть. Вот, подобрал. Мда, это ж надо так сопереживать. Аж заслушался. Эмоциями девчат, в смысле. Это когда капитан Минор Элидан свою печальную историю поведала. Вот только я не понял, что это мои девчата, аж вздрогнули, когда пророчество услышали. А в эмоциях у них прям буря приключилась. Надо будет выяснить. Хотя, нахрен. Меньше знаешь, лучше спишь. Захотят, расскажут. Они меня еще ни разу не подводили. О, даже спровадить меня пытаются. Ладно, пойду порталы в землях качну. И даже подслушивать не буду. Моих новых вассалов разместили на специально выделенной территории уже под куполами. Там есть и место для постройки ангаров, и уже активно идет строительство в сотрудничестве со специалистами из космоса. Да, у них там полный корабль интересностей. Вот, например, как они возводят строение. Хотя тут стоит зайти слегка издалека. У них все поделено на поколения. Хе, ну кто бы сомневался. Отсчет идет с прорыва, а точнее слива им технологии полей. Так что, ключевой особенностью первого поколения являются именно всевозможные полевые структуры. Берем что угодно, прикручиваем к нему проектор поля и, вуаля, у нас что-то один поколение. Для понимания, что за поля такие, это и та самая аппарель в боте, когда под ногами создается твердая энергополевая структура. Это и всевозможные экраны, препятствующие утечке атмосферы. Проходящий через них бот или другой объект, который обволакивает нужных параметров поле, пропускается, но больше ничего. Это также и всевозможные защитные поля, щиты, как на кораблях и атмосферной технике, так и индивидуальные на скафах. Параметры полям можно задавать в широком спектре, например, защитные представляют комплекс плоскостей, формируемых под углом, ну для рикошетов, а информацию о траектории приближающегося объекта дает два обволакивающие, которые может быть и сферой, и полусферой, и просто произвольной кривулиной. И вот, когда объект пересечет это первое поле, то система с нереальной скоростью создает небольшую плоскость для вычисления по двум точкам траектории движения объекта снаряда. И уже опираясь на эти данные, формирует защитное поле или их слои, как для рикошетов, так и просто гашения. Снаряд-то может быть кинетическим, а может энергетическим. Кстати, еще насчет произвольной формы полей. Защита от разгерметизации. У каждого, назовем их канонично, комбиза, хотя они и редко слитные, есть функция весьма скоростного формирования обволакивающего поля именно для препятствия последствиям разгерметизации. В районе головы или иных открытых участков тела. Стоит также упомянуть и про антиграф поля и гиперполя. Это все области тех могучих, не побоюсь этого определения, знаний, которыми их подтолкнули в эру космоса. Вот такие чудо-поля. Характерной особенностью два поколения являются материалы изменяющейся упругости. Например, мягкая и эластичная ткань комбиза при пенетрации или других подобных воздействиях твердеет и отчасти становится, как бы мы назвали, пуленепробиваемой, ударопрочной, и стирание, и разрезоустойчивой. Или вот, например, всевозможные полосы, аналогом которых у нас являются разнообразные стропы и ремни. Вот оно только было мягкое, а вот, при необходимых условиях, уже упругое или вовсе закаменевшее. Или, вдруг получено пробитие обшивки, но материал стянулся и, слипшись, затянул повреждение. И вот тут всплывает особенность и принцип того, как это все функционирует. Энергопроницаемость материала. Материал накапливает, передает и реагирует на энергию, то есть прошли импульсы определенных характеристик, и затянувшийся прорыв слипся, ну или два конца соединенных полос слиплись, как у нас бы защелкнулся замок на ремне, например, парашюта. Да даже те же карманы и разрезы одежды у них не на липучках, кнопках или пуговицах, а на том самом слипании. Ту самую энергию, как правило, одежда берет от контакта с голым телом. Статика, что ли? Для слипания нужно провести, погладить ладонью. Для разлипания просто потянуть, ухватив голыми двумя пальцами за определенный хлястик, ущипнуть, так сказать. Комбизы так и превращаются в нечто слитное, когда штаны слипаются с ботинками и верхом, где перчатки слипаются с рукавами. В перчатках ладонь такова, что допускает и поглаживание, и щипок. Три поколения – это энергоемкие технологии и модульность всего. Ранее у них все было на водородных реакторах. Залил воду и получил энергию. Красота мечтательна. Но теперь появились те самые стержни и мощнейшие по отдаче энергосистемы. Произошла существенная миниатюризация. Если ранее энергоустановка корабля была чем-то монструозных размеров, то теперь вполне компактное устройство. Если ранее компактный водородный реактор индивидуального пользования мог дать столько, то теперь, сравнимая с ним батарейка, столько и еще несколько раз по столько, образно говоря. Правда, во всяких спаскомплектах водородные реакторы присутствуют постоянно и до сих пор. Набрал водички в любом ручейке, и у тебя есть не море, но ручеек энергии. Хм. А вот где они собрались искать ручейки — на каком-нибудь астероиде или безжизненной планете. Или такого Робинзона заочно списывают. Модульность же, это однообразие и стандарт, к которому подвели все и вся. Да, упала ремонтнопригодность, но теперь нет бардака. Хотя по причине лучшей ремонтнопригодности во всякие спаскомплекты стараются все класть до 3 поколения. А может, просто экономит. Было еще и 4 поколения, но только пока оно не обрело самосознание и не восстало против мешков с мясом. Не то, чтобы до этого не было искусственного интеллекта, просто именно в этом поколении очень увлеклись в творческом и чувственном направлении. Да выпендривались. В общем, его выморали. И обозвали 4М поколением все предыдущее, удачно сведенное и слегка переосмысленное и доведенное до ума и под единый знаменатель. Ну и плюс активно внедряли стремление к самовосстанавливаемости. Самовосстанавливаемость. Это мутное понятие может обозначать, как всяческие ухищрения и доработки, позволяющие, не прекращая основного функционала, залечить незначительные повреждения и дать возможность дожить до ремонта, так и реальное восстановление повреждения или износа, не прибегая к ремонту. И тут выходит на первый план наниты. Первые робкие попытки. Хотя те структуры, которые безусловно построены из запчастей наноразмерности, никак на нано в готовом своем виде, не тянут. Там все микро выходит. Короче, на крутом Брнескафе 4 поколения в определенных полостях есть запасы этих псевдононитов, которые постепенно отлечивают повреждения, заращивая их с использованием своего склада материалов или таская стройматериалы из ошметков в месте повреждения. Ведь скорость заращивания невысока, и повреждение прежде оперативно ликвидируется, какой-нибудь застывающей пеной или еще как-то. А уж потом берутся за дело маленькие помощники. Откуда берется пена? А расположена между слоями ткани, в полостях, ячейках, сотах и тому подобное. При повреждении ячейки, она реагирует на изменение условий, бурным преобразованием агрегатного состояния. Иначе говоря, расширяется, заволакивает и залепляет, а после твердеет до упругого состояния. Подобные системы безопасности широко распространены, и их можно встретить как в комбизах или скафах, так и в стенах отсека корабля. Появилось подобное давно, но почему-то не относится ни к одному из поколений развития технологий. Существует еще понятие поколения плюс. Например, 2+. Это значит, что взяли нечто 2 поколения и впендюрили туда некоторые элементы из последующих. Как правило, это новое питание. Часто в спаскомплекты кладут все 2+ поколения. Оно еще ремонта пригодно, но уже с мощными элементами питания и к старым водородным компактным реакторам, идет до поры. Ну и еще поддержка работы с расходниками нового стандарта, аптечками, картриджами и тому подобное. Так к чему ж я все это? Как они строят дома? Берут некий полимер, воздействуя на него, полем определенных характеристик, выплавляют конструкционный элемент, балку какую-нибудь или тому подобное. Собирают каркас помещения, обтягивают тканью, судя по всему, из того же полимера, и воздействуя уже более компактным излучателем того пресловутого поля, превращают стены в твердые и ровные. Кстати, цвет и даже прозрачность меняются также под воздействием на этот чудо-материал этими чудо-полями. Выходит веселенько. Перекрытие делают подобным же образом, только из небольших фрагментов ячеек. Мебель и всю обстановку также выплавляют. В монтаже активное участие принимали дроиды. Представляют из себя крупные паукообразные конструкции. Для тонких работ они имеют отдельный набор гибких манипуляторов. Также оснащены излучателем гравиполи для погрузочно-разгрузочных работ. Везде еще ползали мелкие гибкие многоножки диагностов. Дроиды, с присущим человеку и млекопитающим набором конечностей, также присутствовали, но они задействовались в тех операциях, где используется инвентарь и оборудование, рассчитанные на универсальное и совместимое с человеком, демоном употребление. Внешность их, да и силуэт в целом, по законам никак не должен предполагать возможность спутать их с живым разумным. Активно использовались также и парящие гравиплатформы разнообразных, но похоже стандартизированных размеров. Вот так у них и строят. Вуаля, дом за пару часов, готов. Я с озеленением и водоснабжением помог, стеснительно пошаркав ножкой. Да, ну и, вполне очевидный, вишенкой на торт является наличие у пришельцев нейросетей. Ну кто бы сомневался. Ну а обучение они проходят, загружая базы знаний с пластинок кристалла в считыватель. Далее информация копируется с удалением на твердом носителе в накопитель при нейросети. В голову, в смысле. И далее происходит процесс изучения, который, по-видимому, представляет из себя перенесение знаний теории и набора навыков в память разумного при душе. Теперь это, в свете открывшихся подробностей и моих предположений с умозаключениями о невместительности мозга и его функции как оперативной памяти, мне стал понятен этот механизм. Да и во сне изучение баз проходит быстрее. Поэтому вполне справедливое недоумение. Зачем, уже загруженной в мозг информации, еще какое-то обучение или как вариант развертывания знаний? Теперь можно отбросить, товарищка, все вполне объяснимо. Кстати, контроль за авторским правом выглядит интересно. Базы можно свободно копировать. Вот только при этом уникальный идентификатор на оригинальном носителе не копируется. И им помечается в нейросети база только с оригинального носителя. С лицензионным же, не самопальным оборудованием, можно пользоваться, только при подтверждении этого идентификатора в официальной организации или у уполномоченного на это специалиста. Сертификация, так называется данная процедура. В этом случае на нейросеть ставится отметка о сертификации. А так, базы можно смело копировать и изучать, для общего развития, вот только работать без упомянутого сертификата, ты сможешь только на взломанном или самопальном оборудовании. А вот, всяких военных познаний с рукопашкой, ножевым боем или тактикой, в свободном доступе нет. Безусловно, существует и временный сертификат, для экстренных ситуаций, но он действует до тех пор, пока эта ситуация не завершится и нейросеть не получит об этом уведомление от офицера-спасателей или другого официального лица. А если активировать экстренный сертификат незаконно, посадят. И конечно же есть тот самый пресловутый интеллект, который чем выше, тем базы учатся быстрее и тем ты более востребован у них там в обществе. И что же оно такое? А всего лишь некий индекс нейропроводимости. От него зависит не насколько ты умен, мудр, рассудителен, способен к обучению, ну или там сложным вычислениям в уме, а всего лишь с какой скоростью твой мозг сможет во сне прогонять, внезапно, сны. Да, да, именно то, как быстро информация отправится из твоего мозга в память твоего разума при душе, как я полагаю. Они просто научились соотносить некоторые медицинские показатели с этой способностью разума. Вот такие пирожки с котятами. В личную жизнь к моим амазонкам я не лез, но старательно окружал их проверенными парнями. А там, само все, как-то сложится. Информация о пришельцах разнеслась и чуть ли не паломничество развернулось к поселку Звездный. Но территория пока закрытая и только издалека можно полюбоваться на регулярно курсирующие яйца и снующую всевозможную атмосферную технику. После страхов начала недели и благодаря моим последующим успешным действиям, на этой неделе у меня прям наплыв желающих присоединиться к моим землям. Это помимо миграции почти 5 миллионов на уже обустроенные и безопасные земли. Так что, добавилось еще 21 земля с вассалами. Там были территории и еще из Бразилии, и из Аргентины, да блин, даже Мексики кусочек. Еще часть индийских территорий добавилась, к уже имеющимся. Почти остаток Швеции, немного Норвегии и Финляндии. Французы слегка, ну и кусок юга Италии. Китайцы очень хотят, но у них там свои крепко держат и просят меня порешать. Вот смешные. Им мои транспортные возможности снятся во влажных снах, а я должен войнушку ради их прибыли учинить. Ай-яй-яй. В общем, добавил еще 281 купол первого уровня, 84 поднял до четвертого уровня и сразу 27 порталов со всеми условиями. Заодно улучшил и другие порталы. Теперь у меня 15 порталов третьего уровня с 27 кв маркой и 55 2 ур с 9 кв маркой. Два портала в том мире не улучшал. На новых землях сразу и храмы открывал. Всю неделю старался использовать исключительно аурную магию плетения и, А чудо, уже практически на автоматизме выполняю наиболее востребованные и часто применяемые заклы именно в таком виде. Скорость и неосознанность их исполнения почти такая же, как и при стандартном их запуске. Тренировка – великое дело. Также на существенные возвраты ОМ улучшил скорость до 6 ур, источник до 7 ур, плотность и эластичность до 8 ур, а магический взор уже до 9 ур. Одно удовольствие теперь работать, не в последнюю очередь из-за этого я так лихо работаю плетениями. ВЦ все отслеживает и уже есть ряд версий и словарей элементов плетения. Нужно теперь только пробовать и экспериментировать, составляя новые плетения. Мое поглощение и переваривание сторонних аур уже происходит, как нечто регулярное и само собой разумеющееся. Я постоянно что-то хочу, то там духа, то тут некое образование. Разжираюсь постепенно, а с плотностью в 8 уровне усваиваться стало заметно быстрее. Дубль резерва так и не выходит, будто бы плывет. Он мне уже и не нужен совершенно, но тут дело принципа. Создал его, он поработал и расплылся. Полагаю, еще плотность стоит поднять. Но это не точно. Ботаника на этой неделе свелась к расширению номенклатуры привоев на основе инопланетных агрокультур и цветов. Удивительно, но оно легко принялось расти на лозе. Ничего сверхъестественного там не было. В большинстве своем можно отнести к категории тропические фрукты. Основу рациона питания на борту составляли синтезированные в пам-пам пищевых синтезаторах блюда. Расходниками являлись, как нетрудно догадаться, пищевые картриджи, которые можно производить на вполне компактной производственной линии набору, из биомассы, проращиваемых в специальных емкостях водорослей. Их я взял на изучение, но там ничего выдающегося и используют их только из-за бурного размножения и неприхотливости. Так что, никаких инопланетных откровений я не постиг на этой неделе. Мда, вот такие события со мной произошли. Может, я сплю. Глава 22. Сижу я, значит, такой. Никого не трогаю. Чахну себе, над технобогатствами с Великой Динарии, пока мои наниты исследуют очередной ништячок. А тут Старпом вызывает меня и приглашает проститься с капитаном. Не, ну не офигели. Я, по-моему, никого никуда не отпускал. Пришлось прервать чудные мгновения истекания слюной и рвануть на рейдер, где общее построение и траурная церемония. Не понял. Оказывается, это дура, нет дура, вынесла себе мозги. Старпом приватно сообщила, что у Лидан не могло быть детей, и она, до конца исполнив свой долг, передала ей дела. А после, пафосно вырядившись в парадку и награды, стрельнула себе в ухо. Вот же ж, хрена ли было молчать. И себя изводила, и другим нервов попортила теперь. Ничего, сейчас будет показательная порка. Стройся, рняйсь, СМР на. Бросаю воскрешение на подмарафиченную спящую красавицу в прозрачном гробу. Следом полное исцеление. Жестом показываю. Откупайте, мол, капитаншу из этого аквариума, а то опять кони двинет, задохнувшись. Хотя, лучше поторопиться, все ошарашенные и не спешат исполнять указания. Проделываю тентаклем дырочку для притока воздуха. У них тут принято при торжественном погребении покойников вакуумировать и запуливать эти консервы в ближайшую звезду. Капитанша вылезла ошарашенная и помолодевшая. Мда, она, так-то, видная дамочка, а ее харизма у меня аж приподнимает, чего-то там в душе. Но сейчас не об этом. Капитан Минора Лидан. Старпом, наведите порядок во вверенном вам соединении. Отвлекаюсь на минуту, а то охреневание и гудение в строю отвлекает от речуги. И пока сбледнувшая Старпом наводит порядок, возвращаю тяжелый взгляд на капитаншу. За оставление боевого корабля без разрешения руководства, вы приговариваетесь к порке. За мной. Вольно, Старпом. И не оборачиваюсь, чешу в капитанские апартаменты, пока, уже толпа, а никакой не строй, стекает на пол. Хотел дать ей ремня при строе, но фиг его знает, может, это у них страшное унижение и после этого только в петлю, а я ее только из другой вынул. В каюте присаживаюсь и указываю ей последовать моему примеру, вопрошаю. Рассказывай. Ну, ситуация, конечно, трагичная. Если бы не статус ее как капитана, и не то, как у них там принято с этим статусом носиться, то о проблеме бы мы узнали, а я предотвратил бы все в зачатке. Короче, уже в полете она перенесла травму и утратила способность к деторождению. Об этом знала главный медик, но этика и все такое. Поэтому никто и не знал. Устранить данную медицинскую проблему имеющимися на корабле средствами не представлялось возможным. А уровень развития нашей планеты и не предполагал, поэтому они с медичкой и не пытались. Вот капитан, не отчаявшись, решила прекратить свое бессмысленное существование. Пока она изливала душу, я ее продиагностировал и убедился, что полное исцеление не просто так называется. В общем, все недостающее у нее отросло и функционал полностью восстановлен. Так что, только в путь. О чем и сообщил ошарашенный, в очередной раз, Лидан. Попросил также донести до личного состава об неординарных медицинских и прочих возможностях у их руководства. Для недопущения чего-то подобного. Им еще землю прогрессировать, блин, а они тут мелодраму развели. Попрощался и был остановлен в двери вопросом. Опороть. Устало вздыхаю женщины. Я же четко ощущаю в эмоциях, что вовсе не по жопе ей хочется. У меня переизбыток женщин. Найди себе действительно достойного и внимательного. В общем, как бы она меня не впечатляла и не поражала, но, довольно. Пойду лучше с кем-то из своих девочек проведу время. Так и подошла неделя к концу. Хм, 13-е. Ну значит пронесло. Плюс 543,350. Ом. Полмиллиарда населения. Да. Плюс 5,218. 101,1 ом. Последователи растут впечатляющими темпами. На Земле уже более 30 миллионов. И в Орде все серьезно. Поздравляем, герой. Вы отстояли свои земли в битве с очередным врагом. Ну и замечательно. Еще неделя без напрягов. Характеристики. 5,764. 226,1 ом. Под защитой равно 1/78. Население равно 543 миллиона. Земель равно 110. Последователей равно 96 миллионов. Награды. Чистый разум. Первопроходец. Покоритель. Мастер. Циничная сволочь. Тело. Сила плюс. Скорость плюс. Выносливость плюс. Реакция плюс. Прочность плюс. Энергетика. Снаряжение. Без изменений. Энергетика. Без изменений. Инструментарий. Медитация 2/4. Магический взор 9. Пространство. Полный мастер. Менталистика. Полный мастер. Жизнь. Полный мастер. Плетение. Светляк. Луч. Искры. Дуновение. Брызги. Кошачий глаз. Острый слух. Разрез. Склеивание. Труба. Аура. Источник 7. Плотность 8. Чувствительность 8. Эластичность 8. Скорость 6. Мощь 4. Вот так. Эта неделя, просто, неделя открытий. Я старательно сканировал и исследовал множество образцов техники пришельцев, как мелкой индивидуальной, так и крупных систем корабля, чем занялся уже после того, как сделал открытие. Началось все с исследования нейросети, в транспортном состоянии представляющей нечто напоминающее пилюлю капсулу лекарства, только поменьше. Устанавливается она, к слову, без всяких там медкапсул и кибердоков. Просто глотается, а спустя сутки уже работает. Существует базовая нейросеть и специализированные наборы импланты, расширяющие возможности базовой. Ну там, пилотский набор, набор техника, инженера. А вот уже установка этих наборов имплантов или, как говорят, установка специализации, делается в медкапсуле. А представляют из себя такие наборы или в обиходе комплекты специализации, горошину, чуть меньше капсулы. В просторечии говорят, пойду установлю пилотскую нейросеть, подразумевая установку за один сеанс и базовой нейросети и набора имплантов пилота, отчего и может возникнуть впечатление, что нейросети бывают разные. И да, тут также существуют поколения, только не базовых сетей, а именно комплектов специализации. Ниже 3 в употреблении уже не найти. Самые последние 8-9 и вроде разрабатывали еще. Но не суть. Суть в том, что это все фикция. На самом деле нейросеть – это технология достаточно древняя и представляет комплекс колоний нанитов. Настоящих, а не тех бронтозавров-ремонтников, что в 4 поколения техники появились. И эти наниты почти такие же крутые, как и мои. Но они неправильно, коряво задействованы. Объясню. Базовая нейросеть – это поделка нынешней цивилизации, попытавшейся воспользоваться наработками более древней. Но весь функционал и возможности освоить не смогли. А когда вкурили, что это и как работает та или иная ее часть, затеяли лохотрон. Никаких наборов имплантов в горошинах не содержится. Это просто набор строительных элементов и питания для возведения нанитами из базовой нейросети. новой инфраструктуры для открытия определенного функционала. Например, горошина с пилотским комплектом специализации такая же, как и с инженерной или технической, или еще какой. А что строить на нитом, выбирает медик в капсуле, произведенной теми же шарлатанами, что и горошины. А вот, капсула уже отдает указания на разворачивание нанитами пилотских систем и компонентов нейросети, превращая ее из базовой уже в специализированную. А медик, к слову, искренне думает, что выполняя положенный порядок действий, ставит что-то новое, а не просто вводит подкормку для быстрой постройки. И самое забавное, что если пользоваться не варварски вкоряченным по шарлатанов, а родным, который правда не работает с генокодом демонов и нашим тоже, то никакие медкапсулы и подкормки не нужны для постройки интересующего тебя функционала. Это я узнал, когда запустил эмуляцию нейросети у себя. Там я сымитировал нужный генокод и получил доступ к родному функционалу нейросети древних. Крутая вещица.